Глава пятая. Неожиданное возвращение Виткевича вместе с афганским послом, доверенным лицом эмира Дост-Мухаммеда, произвело в Оренбурге впечатление грому подобное. Сначала Перовский оцепенел от радости, потом объявил Ивану свой восторг, как всегда бурно. Губернатор увез Виткевича и Хусейна Али к себе домой, и там, запершись в кабинете, они проговорили часа четыре кряду. Когда беседа закончилась, Перовский сказал Ивану: «Два дня на отдых, а потом в Санкт-Петербург, к канцлеру Карлу Васильевичу Нессельроду». Губернатор улыбнулся и добавил: «Эк мы им, столичным, нос утерли, а?» День, который Перовский дал Ивану на отдых, он решил использовать на то, чтобы повидаться с Песляком. Характер Алоизия Песляка походил на характер старого деда, который, отрешившись уже от своего собственного, личного, радуется лишь успехам внуков своих. Песляк два раза дрался на дуэли, был лихим наездником, спас от пожара трех людей, рискуя собственной жизнью, и, в отличие от Ивана, мог выпить столько греховного зелья, что другим и не снилось. Никак нельзя было подумать, что в этом храбром человеке, несколько суровом с виду, столько мягкости душевной и доброжелательства к окружавшим. Виткевич очень ценил дружбу Песляка. Дружба эта была проверена и учением в гимназии, и сидением в одной тюрьме, и одним приговором, и ссылкой в одну и ту же губернию, и ссорой, запомнившейся приятелям на всю жизнь. Случилось это за несколько дней до второго похода Ивана в Бухару. Он зашел к Песляку на минуту за одним из своих словарей, а засиделся до петухов. А разошлись друзья разъяренными. Аж красноглазыми стали от горячей шляхетской крови, гордыни исполненной. «Человек должен быть доброжелателен», — говорил тогда Песляк. «А тот, кто занимается философией, языками или историей, особенно. Отчего спрашиваешь?» Да от того, что если к человеку с добром идти, так и он добреет. А в доброте легче увидеть, что, зачем и почему. Но не в гневе или предвзятости. Ты, Иван, смешной человек. Все понимаешь, ко всему сердцем да умом тянешься. А вид на себя такой напускаешь, что все разбегаются, тебя завидев. Кто тебя знает, те прощают или не обращают внимания. А незнакомые, которым ты неизвестен. Как с ними? Как они на тебя смотрят? Что же, по-твоему, должен я с лицом добродушного болвана ходить и слюни пускать?» — огрызнулся Иван. Он ответил так грубо, именно потому, что слова Песляка задели его заживое. Виткевич понимал, что нельзя, ну никак нельзя свою пережитую боль как-либо, даже и внешним поведением, навязывать окружающим людям. Но как ни старался он себя сломать, ничего у Ивана не выходило. А если выходило, то чрезвычайно слабо. Песляк поморщился, но ничего не ответил резкого. Наоборот, продолжал еще более ласково и дружески: «Иван, нельзя так. Что ни слово, то с шилом. Тебе, вижу, я и самому все это претит». Но Виткевич был весь напряжен, натянут, словно нить. Тронь порвется. Впереди был поход в Бухару. Иван не сдержался, нагрубил Песляку. Расстались, не попрощавшись. И вот сейчас, обнимаясь, рассматривая друг друга и снова обнимаясь, они прятали в глазах слезы и не могли вымолвить ни слова. Человеку, уезжавшему, всегда кажется по возвращении, что за то время, пока он отсутствовал, произошло столько же нового и интересного здесь, сколько он пережил там. Поэтому Иван засыпал Песляка самыми неожиданными и разнообразными вопросами. Потом, выслушав столь же беспорядочные ответы друга, Иван рассмеялся и сказал: «А за то прости. Глуп я был тогда, как жандарм». Песляк махнул рукой, мол, пустяки, не стоит об этом. «Алоизий, друг мой хороший, что я видел, описать словами никак невозможно. Это сказки детства и сны юности. Это такая красота, Песляк. Луна на изразцах, на голубой глазури, которой минареты выложены, так по ночам играет. В этом века, Македонский, Тимурленг. Там дышишь пылью столетий. Иван рассмеялся. А пыль, надо сказать, въедливая, злая, глаза жжет. А люди? Ежели в Бухаре, в центре города, глаза прикрыть да постоять так минуту прислушиваясь, кажется, будто море шумит. Правда, я море с детских лет помню, но не ошибаюсь, когда говорю так. Море. Истинное море. То грозное, то тихое, ласковое. И нищета. Бог мой, какая там нищета. Болезни, голод. У людей животы к позвоночникам прирастают. Кожа прозрачная делается. Через нее солнце просвечивает желтизною. Но ум, ум какой! Смекалка. И рядом дикость. И знаешь, что интересно? Я впервые в Бухаре славянином себя почувствовал. Вместе, в одном. Я поляк, Тимофей русский, Зенченко хохол. Все мы славяне. Одно племя. Ну да, кивнул головой Песляк. И русские своих единоплеменников секут. Три шкуры, по-солдатски говоря, спускают. И хохлы, и поляки в этом не отстают. Иван забегал, принялся махать руками. Маслов не Россия, Розан не Россия, Тимофей Ставрин Россия. Темная, добрая, светлая, сердитая, но в ней сила, великая сила. И знаешь, я был силой этой силен, смекалкой хитрющей славянской спасен, из смерти вырван. Я вижу, удивляешься ты, правильно? Все будут удивляться. Все, кто там не был, до нашего с тобою не пережил. Помнишь, говорил ты, доброжелательным быть надобно. Да-да-да, умница, Песляк, прелесть. Один за одного — ерунда. Один за всех надорвешься. Килу наживешь. Все за всех — может получиться. Перовский надо мной смеется. Пестоля, говорит, в Оренбурге прячу. А ты понимаешь меня, Песляк? «Не понимаю», — ответил тот. «Но все же верю. Я тебе всегда верить привык, Иван». За окном пели. «Ах, Урал, да река широкая, широкая, глубокая». Виткевич не умел петь, но сейчас, подойдя к двери, распахнул ее широко и стал подпевать, отчаянно перевирая мотив. В раскрытых окнах ночь. Темная, но уже несущая в себе мягкие, чуть заметные тона рассвета. Ибо всегда следом за ночью приходят свет и солнце. «Правильно сказано у пророка Исаии», — задумчиво сказал Иван. «Еще ночь, но идет утро». Сейчас, когда уж нет Ласточкина, я могу бумаге доверить то, чего не доверяю даже себе самому. А друзьям побоюсь высказать, дабы не показаться неустойчивым, метущимся, бросающимся из крайности в крайность. Раньше говорил «Польша, только великая Польша, ура, Польша, единственной любви моей». Потом, средь русских пожив, одним воздухом с ними подышав, одних горестей хлебнув, говорить начал. «Лишь через свободу в России, свобода Польши. Их дело и наше одно, общее. Гжевицкий, бог с ним, он как червь. Дань теплу после дождя. А ведь и Песляк, думаю я, не сразу и не наверняка поймет перемену в моих воззрениях. Я чувствую, как брат старше нужен я азиатам, сынам вершины просторов. Разбуди меня ночью, скажи, Иван в Бухару, Иван в Кабул. Сразу все брошу, туда пойду, потому что лекарь стремится к тому больному, которого верит, он излечить сможет. Для которого верит он, всегда в его подсумке лекарство нужное имеется. Сердце мое иногда бывает похоже на дом, в котором живут три возлюбленные. Польша, Россия и Азия. Как примирить мне их? Как слить в одно целое? Как всем им сразу поклоняться? Видно, прав был Гумбольдт, когда говорил, что великий смысл слова «движение» не понят еще людьми и не сразу понят будет, По-видимому, только движение может объяснить мои искания. Сегодня нет моему сердцу ничего милей полыни, а завтра розы всего милее. Верно ли это? И да, и нет. Но правомочным и то, и другое считаю. Франдер, который поклоняется одному лишь, даже ежели это одно косоглазо, нелеп, как нелепо и поколение его. Когда от многообразия приходишь к единственно верной убежденности, вот тогда верно. И если я сегодня люблю полынь, то это отнюдь не значит, что розу я отвергаю вообще, как будто ее и не было на свете. Чем большим окружающим интересоваться буду, любить и остывать в любви своей, тем правильнее окажется тот абсолют, к которому стремится разум любого человека. Важно, чтобы вера была, а с нею стучи в барабан и не бойся. Виткевич перечитал написанное, подумал немного, да и запалил край желтой бумаги пламенем свечи. Через минуту он выбросил пепел в окно, решив: Алоизи Песлик утверждает, что курам зола и пепел надобны. Вот и хорошо. Философствование мои курам на пользу послужат. Ивану стало весело и свободно. Уснул он счастливым и во сне видел жареных окуней. Экипаж остановился около парадного подъезда Министерства иностранных дел. Виткевич выпрыгнул первым, протянул руку послу, помогая выйти. Из проезжавшей мимо веселенькой кареты, на редкость изящной, похожей на игрушечную, высунулась белокурая, прекрасная, еще более красивая, чем раньше, Анна. «Иван!» — закричала она звонко и чисто. Виткевич бросился к ней, забыв обо всем на свете. Ночью, обнимая голову Виткевича своими мягкими руками, она говорила негромко и устало: «Останься здесь, Иван. Я могу сделать так, что ты останешься. Помнишь, любимый, ты говорил мне, что твоя мечта — быть подле меня всегда и везде. Ты слышишь, Иван?» Виткевич смотрел в потолок и молчал. За окном деревья шелестели молодой своей листвою. Ночи были быстролетны, стремительны, как любовь. «Мне очень гадко все это, поверь. Я и могу теперь все, потому что гадко. Ты спрашиваешь, где Яновский? Но я не умею, когда трудно. Не хочу, когда трудно, Иван. Ведь я женщина. Ты слышишь?» Виткевич молчал. «Ты останешься?» — снова спросила Анна. Ее страшит молчание. Она любит, когда говорят. Говорят, говорят без умолку. Тогда лучше. Тогда ни о чем ином думать не надо, кроме как об ответах, таких же пустых и ни к чему не обязывающих, как и вопросы. А он молчит. Молчит. Не говорит ни слова. «Ваши друзья вас лестно отзываются. Это склонило меня к тому, чтобы предложить вам работать под моим началом в азиатском департаменте», не глядя на Виткевича, сказал Нессельроде и брезгливым движением руки поправил на столе бумаги. Виткевич чуть заметно улыбнулся. «Покорно благодарю, ваше сиятельство. Но работать в учреждении столь высоком, не зная востока настоящего, не слишком ли большая честь для меня?» Нессельроде быстро взглянул на Виткевича и почесал задумчиво кончик носа. Подошел к маленькому орехового дерева секретеру и достал оттуда что-то блестящее. Вернулся к столу и протянул Виткевичу орден. «Поздравляю вас», — сказал канцлер. Помолчав немного, закончил: «Ступайте, я подумаю о вашей дальнейшей судьбе». Через неделю, облеченный полномочиями дипломатического агента, Иван Виткевич был отправлен через Тифлис и Тегеран в Кабул, ко двору афганского эмира Дост-Мухаммеда. Притулившись в углу темной кареты, Виткевич неотрывно тяжело думал о будущем. Оно представлялось ему темным, как осенняя дождливая ночь, и таким же грозным. Вспоминалась почему-то депеша от Перовского, полученная за день до отъезда. Генерал-губернатор писал Ивану словно сыну и не уставал в каждой строке предостерегать. Он предостерегал и от болезни, и от плохих людей, и от сырого воздуха. Я смотрю сердито, да с толком. «У меня глаз верный, ты меня слушай», — вспоминал Иван слова губернатора. Иван отдернул занавеску. В карету вошел предутренний холод. В серой далекой дымке громоздились холмы, переходившие постепенно в горы. «Боже мой!» — Иван зажмурился, задохнулся от счастья. «Азия там! Там простор! Там радость!» Отправляясь в Кабул, Виткевич помнил слова Пушкина о том, что цари умеют делать политическую игру ценою людской крови. Помнил он и слова поэта о том, что заниматься творчеством, отбывая службу, дело непосильное человеческому уму и сердцу. Иван великолепно помнил слова поэта, но все же назначение в Кабул счел великим благом для себя, для своего труда. Виткевич был убежден, что в Афганистане он сможет быть полезным и русским, и афганцам, что его труд, изучение народов Востока, их литератур, обычаев, их языков, их истории, пойдет на пользу потомкам, сблизит внуков афганцев и русских. Отправляясь в Кабул, Виткевич шел на отчаянный риск. Он ехал в Кабул посланником Нессельроды Бенкендорфа Николая. Наступив на землю Афганистана, Виткевич перестал быть посланником Нессельроды. Он стал посланником России Пушкина, Глинки, Бестужева, Даля, Ставрина, Жуковского. Иной России Иван не принимал и представлять соседнему дружественному народу не желал, да и не мог.